теперь вы. Только ничего не бойтесь». Изо всех сил, стараясь не бежать, она двинулась к воротам. Навстречу ей попались два бегущих старых чеченца, оба в белых кальсонах, но они даже не взглянули на нее. Лу вышла на каменистую дорожку. Непроглядная мгла сразу же поглотила ее, лишь успела отдалиться на десяток шагов. Опасливо шаркая подошвами и вытянув перед собой руки, она спускалась по довольно крутому склону. Крики позади делались все тише, приглушенней. Лу вдруг осенило, что воистину нет худа без добра. В конечном итоге Ахмед ведь их здорово выручил. Да, Муса утратил возможность подогнать незаметно машину к дому, быстро провернуть рискованную операцию. Но получилось намного удачней. Устроенный мальчишкой пожар отвлек на себя внимание жителей селения. Глаза понемногу привыкали к темноте. Лу различила впереди очертания высокой фигуры. Узнала Даниэля, тихо окликнула его. Тот повернулся, устремился к ней и сразу же исчез. Звук падения и короткий сдавленный крик свидетельствовали, что дружок ее поплатился за утрату бдительности. «Не бегите к нему, расшибетесь», — услышала за спиной тусклый голос Бенджамина. Он, оказывается, был уже совсем рядом. Она даже не подозревала об этом. «Вот же не складеха!» — проворчал тоже оказавшийся уже поблизости Бойль. «Много вы понимаете!» — в тон ему ответил Даниэль, с кряхтением поднимаясь на ноги. Троица поравнялась с ним. Даниэль, как выяснилось, поджидал их возле темного валуна, за которым кривая и узкая дорожка сворачивала. Над черным зазубренным контуром ближней горы одиноко зависла медно-желтая луна. Потянула свежим студеным ветерком. Лу только сейчас ощутила, как похолодало, зябко поежилась. Ориентировалась она уже неплохо, сумела разглядеть, что дорога впереди расширяется и меньше петляет. Хотела спросить, видят ли это ее спутники тоже. И в это время вспыхнул и тут же погас во тьме огонек. Потом еще раз и еще. Расстояние было трудно определить, но не очень-то далеко от них кто-то сигналил карманным фонариком. «Это нам», — негромко произнес Джозеф, — «не обманул Муса». Нашел в темноте руку Лу, бережно сжал ее ладонь. «Теперь я пойду первым. Беритесь все за руки, чтобы страховать друг друга. И без шума, пожалуйста». Лу взяла за руку Даниэля, и маленький их отряд приступил к завершающей части тернистого пути. Лейтенант Бойль двигался во главе мощным локомотивом. Темень ему, казалось, вовсе не служила помехой. Минут через пять они добрались до стоявшего на дороге автомобиля, по очертаниям похожего на тот, в котором привезли их сюда, такого же горбатого. Дожидавшийся их рослый мужчина молча открыл дверцу. Они забрались внутрь, чеченец сел за руль, в ночной тишине громко затарахтел мотор. «Ну, с Богом!» — шумно выдохнул Даниэль, прижал к себе Лу и поцеловал. «Да не изменит нам удача!» «Не сглазь!» — буркнул Джозеф. Дорога была тяжелая, бугристая, коварно петляла.